Общая техника создания сефиротических мандал больших арканов. Последовательность создания. Первое. Берется лист бумаги и выбирается аркан, с которым будет идти работа. Второе. На мандале обозначаются сефиры, к которым принадлежит аркан. Имя верхней сефиры на иврите пишется вверху мандалы. Имя нижней – внизу. Например, для 15-го аркана сефира Тиферет вверху, сефира Есот внизу. Таким образом выделяется пространство этого аркана. Третье. Стрелки с четырех углов листа мандалы направляются в центр листа и обозначаются названием этого аркана или именем Бога этого аркана на иврите, на острие стрелы. Таким образом энергия направляется в центр. Четвертое. В центре листа рисуется звезда силы, которая будет обозначать человека, на которого оказывается воздействие. Поскольку мандала направлена на какое-то действие вовне, то звезда открытая. Пятое. Идет описание человека и прописываемых ему качеств. Там, где написаны буквы аркана, прописывается то, как энергии этого аркана действуют на человека. Генерируется мысль и добавляются на стрелке в углах четыре буквы, описывающие эту мысль, который находится маятником на алфавитной диаграмме. Описывается сам человек. Внешний круг обозначается на звезде голова, руки, ноги в зеркальном изображении и описываются буквами, которые находятся маятником на диаграмме, как энергия аркана воздействует на тело. Внутренний круг описывается буквами внутреннее пространство головы, тела, рук и ног. Буквы также находятся маятником. Описывается буквы Муладхара и четырьмя буквами нижняя подключка, энергии, которые питают этого человека. В обычном варианте она обозначается крестом Иерофанта, то есть одна вертикальная линия и три горизонтальных, означает подпитку. В 16-м аркане обозначается знак слива энергии. Четыре буквы для нижней подключки – находятся маятником и записываются в углах треугольника по часовой стрелке. Три буквы на основании и одна в вершине. Описываются буквы Сахасрара и четырьмя буквами верхняя подключка. Энергия духовного развития человека обозначается глазом гора, овал с точкой. Четыре буквы находятся маятником и записываются в углах треугольника по часовой стрелке. Три буквы на основании и одна в вершине. В левый верхний угол листа добавляется правосторонняя свастика, которая будет ускорять время в мандале в будущем, или левосторонняя свастика, которая будет растягивать время в прошлое. В кружках свастики прописываются четыре буквы потенциала, одна буква на стрелку – ускоритель времени. Центр свастики. Знак стихии. Если нужно ускорение, то берется стихия огня или воздуха. Если нужна растяжка по времени, то берется стихия воды. Если нужна стабилизация в финансах, то берется стихия земли. Имя стихийного духа, который будет управлять ей. Выбираются буквы имени маятником по диаграмме от 3 до 7 букв, которые располагаются рядом со свастикой. Примечание. Количество букв в заклинании определяется по ощущениям. Признаком достаточности может считаться то, что буквы начинают повторяться или маятник зависает и не раскачивается. Шестое. Идет детализация воздействия на человека. Описываются заклинания аркана. Генерируются мысли о том, что благодаря таким-то глифам этого аркана человек становится таким-то, с трендом в будущее, то есть куда он будет развиваться. Эта мысль описывается буквами, которые находятся маятником, от 3 до 7 букв. Добавляется знак фортуны, справа от звезды, для будущего, и шлем ужаса, слева от звезды. Он собирает по энергиям, оба знака обозначаются буквами. В печати аркана, слева от звезды, обозначается сам аркан. Буквы имени аркана, которые находятся в круге планет и созвездий, соединяются линиями между собой. Первая буква обводится кружком. Описываются заклинаниями внутренние чакры в этих энергиях. Они обозначаются на звезде. генерируется мысль о том, что энергии этого аркана действуют на эту чакру такта и находятся маятником буквы, которыми обозначается каждая чакра. Описываются плечи и подмышки. Мысль, что человек стал таким-то, и находятся буквы. Седьмое. Описывается обратная связь человека с миром. Рисуются 4 зигзагообразных стрелки от звезды наружу. Генерируется мысль о том, что с этими энергиями он вот так проявляется в этом мире и находится маятником 4 буквы. Восьмое. Обозначается печать этого человека. Генерируется мысль о том, что у человека в этих энергиях такая-то событийность. Делается печать, подобно печати аркана. Буквы в круге планет и созвездий ищутся маятником от 3 до 7. Девятое. В правом верхнем углу за стрелкой ставится своя подпись, знак Солнца с индивидуальным росчерком в нижнем правом луче звезды. Десятое. Мандала заканчивается энергией соответствующего аркана. Одиннадцатое. Для дистанционного действия мандалу можно делать на фотографии человека, не отвлекаясь на сам его образ. Правила ношения мандалы. Первое. Мандалы на ситуации, отношения, очистку складываются особым образом и носятся на себе. Второе. Мандала складывается рисунком внутрь компактно. Схема складывания мандалы. Смотрите приложение 3. Первое. Складываем листок с мандалой пополам рисунками внутрь. Второе. Каждую половинку снова складываем пополам. Третье. Складываем получившуюся фигуру пополам. Четвертое. Получившуюся полоску складываем снова пополам. Пятое. Складываем на 3 части так, чтобы одна часть вошла в другую. Третье. Поток энергии в мандале идет в одну сторону. Есть 2 варианта определения того, какой стороной ее носить по отношению к телу. А. По ощущениям того человека, которому делается мандала. Какая сторона ему приятней? Б. Маятником проверяются обе стороны. Качается? Нет. Вращается? Да. И эта сторона помечается буквой. Четвертое. Мандала носится на уровне груди, в кармане, в мешочке, на нитке, которая продевается сквозь сложенную мандалу. Прокалывать ее нельзя. Техника безопасности. После 19 часов мандалы делать нельзя, поскольку они сильно разгоняют по энергии. Произойдет набор хаоса, разбалансировка энергетики, которая повлияет на будущее. На ночь мандала всегда снимается, чтобы не вводить себя в хаос. Все мандалы, которые отработали свое, просто разрываются и выбрасываются. Сжигать ее или бросать в воду нельзя. Пойдет сильный астральный удар.